Глава 23. «Почему я ничего не знал об этом переводе, а?» — процедил сквозь зубы Анатолий. «Я с Абасукским острогом весь лоб разбил, копаясь в архивах. Ты специально скрывала, да?» «Странный ты человек», — пожала плечами Раиса. «Можно подумать, ты рассказывал, что откапываешь в архивах». «А фамилию барыги запомнила?» «Ха, рассмешил», — Раиса деланно рассмеялась. «Позвонил какой-то молодой человек. Затем приехал ко мне домой. Сказал, что в руки его босса попала старинная книга. Нужно, мол, по-быстренькому перевести. А тебя не насторожило, что книгу у тебя сразу отобрали и предложили перевести всего несколько страниц?» «Слушай, ну что ты привязался?» — вспыхнула Раиса. «На свою голову я тебе рассказала. Теперь мозги все вынесешь своими подозрениями. Я что, следователь? Или, как ты, помешана на кыргызах? Я перевела, мне заплатили». «Ну, так все, конечно. А текст был ужасный. Полуустав, буквы сливались, слова без пробелов, бумага серая». «Ну ты хоть помнишь, что переводила?» Анатолий устало потер лоб. «Может, черновики остались, файлы в компьютере?» «Оно мне надо», — удивилась Раиса. «Этот парень и черновики забрал, и на компьютере все просмотрел, чтобы ничего не осталось». «Угу. И ты опять ничему не удивилась?» «И у парня имя, конечно же, забыла спросить». Анатолий с досадой махнул рукой. «Верно. Не стоит тебе заниматься наукой. Иди-ка ты замуж». «Анатолий Георгиевич!» Возникла за его спиной запыхавшаяся Людмила. «Вот, принесла!» Татьяна отметила, что обрывки бумаги наклеены на картон. Очевидно, постаралась Ольга Львовна. «Где Ева?» Быстро спросил Анатолий. «В камералке?» Так же быстро ответила Людмила. «Она и Митяй. Все спокойно?» «Спокойно», — кивнула девушка. «Ева сказала, чтобы не беспокоились». «Спасибо». Поблагодарил ее Анатолий и протянул бумагу Раисе. «Смотри, это твой перевод». Раиса взяла картонку, всмотревшись, прищурилась. «Мой. Но здесь только часть. Там было еще описание смерти этой княжны». «И все?» «Все. Три странички компьютерного текста». «Это даже не моя распечатка. Мой текст был в электронном виде. Парень скопировал его на флешку». «Понятно, что ничего не понятно». Анатолий обвел всех тяжелым взглядом и на мгновение задержал его на Татьяне, чего у нее снова подкосились ноги. Неужели он считает, что она каким-то боком замешана в непонятных интригах? Ну, правда, на его месте она бы тоже заподозрила неладное. Чертов портрет. Зачем она только его нарисовала и показала Анатолию? Еще обрадовалась, что ему понравилось. Дура. Ох, какая же она дура, непроходимая тупица. Сейчас он подступит к ней с вопросами, и что она скажет в ответ? Поведает о фантазиях художник? Ну кто ж поверит в эти бредни? К счастью, Анатолий ничего не сказал, отвернулся. Татьяна перевела дух. Она не сомневалась в грядущей расправе и воспринимала его молчание всего лишь как отсрочку смертной казни. «Раечка!» Никто не заметил, что подошел олигарх. Он взял ее под локоть, заботливо заглянув в глаза. «Ты расстроилась?» И осуждающе посмотрел на Анатолия. «Что за разборки вы устроили с моей женой?» «Вадик, успокойся», — защепетала Раиса. «Мой бывший муж в своем репертуаре». «Прошу вас, милейший, оставьте мою жену в покое». Ноздри олигарха гневно раздулись и опали. «Иначе я найду способ испортить вам карьеру». Анатолий смерил его взглядом и усмехнулся. Напугали ежа. «Посмотрю, Вадим Сергеевич, как вы это сделаете». Взгляд его повеселел. «Впрочем, хорошая мысль. Что мне терять, кроме своих цепей? Выгонят, подамся в землекопы. По крайней мере, неплохо заработаю». Олигарх побагровел, но Раиса схватила его за руку. «Пошли, Вадик, пошли!» И лучезарно улыбнулась на прощание. «Чао! Пока!» Татьяна вздохнула. Милая, нежная женщина, но как обманчиво порой впечатление. В отличие от нее, робкой Раису не назовешь. Она четко знает, что ей нужно от жизни. Что в ней главное, что второстепенное. Олигарх главное, а наука? Анатолий прав, Раисе лучше держаться подальше от науки. От настоящей науки, где совсем другие ценности. Так рассуждает отец, об этом твердила тетя Ася. Да и Ольга Львовна явно в стороне от коммерческих интересов. Хорошо это или плохо? Наверное, с точки зрения олигарха, такие рассуждения присущи убогим интеллигентам, которые больше десятка тысяч в руках не держали. А помани их миллионам. Татьяна поморщилась. Какие миллионы? Чем она забивает себе голову? Или это такой способ защиты от страха? Ведь вскоре ей предстоит объяснение с Анатолием. Неприятное, в этом она не сомневалась. «Люсь, проводи Кирилла и его учителя в палатку к землекопам», — тихо сказал Анатолий и посмотрел на Татьяну. «Все слышала? Пойдем ко мне поговорим». Взгляд его был чужим и тяжелым. Как у директора школы, который приглашает провинившегося школяра в свой кабинет, и тот плетется, словно на эшафот, с поникшей головой и обреченным видом. Учитель и Людмила, оживленно болтая, направились к палаткам. Татьяна проводила их взглядом. Счастливые. Им нечего скрывать и нечего опасаться. Им не станут задавать вопросы, ответы на которые сочтут вздором, откровенной ерундой или больной фантазией. «Иду», — покорно кивнула она, не ожидая от жизни никаких радостей. Но зачем она ввязалась в эту авантюру? Зачем приехала к человеку, которого, по сути, совсем не знает? И не на судьбу ей надо обижаться, а на собственную беспечность. Только судьба, оказывается, приготовила ей еще один сюрприз, который вовсе не оставил надежды на благополучный исход. «Кирилл, ты что-то хочешь сказать?» — спросил Анатолий, заметив, что сын не ушел, а нерешительно топчется возле палатки. «Или тебе не нравится жить со всеми? Прости, но другого предложить не могу». «Нет, пап, дело-то не в этом». Мальчик на мгновение замялся и решительно произнес. «Я хочу сказать...» «Вы так громко с мамой спорили. Я тоже видел эту книгу. У мамы сломался ноутбук, и она несколько дней работала на моем компьютере. Я вернулся из школы, вижу, книга какая-то странная. Ну, понятно, что старинная, лежит как обычная. В смысле, валяется среди бумаг. Я посмотрел». Он порывисто перевел дыхание и заговорил снова более спокойно. «Пап, мам права. На портрете автор книги, Герман Бауэр, немец. Но книга его о Сибири, так и называется «Моя жизнь в Сибири». Я уже догадался. Анатолий из-под лобья посмотрел на Татьяну. «Тебе не кажется странным, что эта книга вдруг всплыла из небытия?» «Не кажется», — с вызовом произнесла она. «Я к этому не имею никакого отношения». Анатолий хмыкнул и вновь обратил внимание на сына. «Ты ее читал?» «Пытался, но почти ничего не понял», — смутился Кирилл. «Я спросил у мамы, откуда она взялась, но она рассердилась. Закричала, что я лезу без спроса в чужие дела, и унесла ее в свою комнату. Больше я эту книгу не видел. Но я...» — он полез в рюкзак и достал оттуда пластиковую папку с бумагами. «Скопировал экслибрис хозяина книги. Бывшего хозяина, естественно. Глянь, я хочу заказать себе такой же. Помнишь, ты показывал мне бронзовые бляшки из могильника? Почти один в один, правда?» «Конь крепкий, коренастый, гриву подстрижен и хвост завязан узлом. Ты говорил, что конь кочевника был настолько послушен хозяину, что мог скакать без понуканий и узды. Видишь, всадник просто сжимает бока лошади коленями и стреляет, обернувшись назад». «Да, занятный экслибрис», — сказал Анатолий и задумчивым видом потер лоб, очень хорошо исполненный. «Можно рассмотреть и само седло, и расположение украшений на сбруе. Хозяин книги, чувствуется, держал подобную бляшку в руках. Очень похожие перед самой войной нашли Евтюхов и Киселев в Копенском Чаатасе». Примечание. Чаатас. Камень битвы на Хакасском. Могильник 7-8 веков енисейских кыргызов, живших на территории современной Хакасии вплоть до начала 18 века. Находится на левом берегу Енисея, близ села Копёны. Раскопки производились в 1939-1940 годах. Л.А. Евтюховой и С.В. Киселёвым. Конец примечания. «Впрочем, такие бляшки продолжают находить при раскопах могильников, но меня интересует другое. Тань, подойди, посмотри, чей это экслибрис?» Она подошла. Ксерокопия получилась бледной, она вряд ли разглядела бы детали седла и сбруи, но зато увидела иное. Мелкие буквы, подковы, охватившие всадника. Собрание книг Т.С. князя Фаддея Бекешева. Вот что там было написано. Спазм перехватил дыхание, она схватилась за горло, но тут Кирилл снова позволил ей отдышаться. «А что такое Т.С.?» — спросил он, заглянув через отцовскую руку в бумагу. «Милостивый государь!» — расплылся в улыбке Анатолий. «Вам ли неведомо о табеле о рангах? ТС — это тайный советник, чин третьего класса». «Знаю, конечно», — смутился Кирилл. «Ну, просто раньше аббревиатура не встречалась. В армии чин третьего класса соответствовал званию генерал-лейтенанта. Получается, князь Бекешев состоял на государственной службе и занимал высокий пост?» «Я тебе больше скажу». Анатолий сел на любимого конька. Все растолковать, разложить по полочкам. И в этом порыве, кажется, совсем забыл о Татьяне. Фаддей Бекешев служил в Министерстве внутренних дел. Какое-то время возглавлял инородческий департамент, а затем занимался кочевыми народами в Министерстве государственных имуществ и являлся вдобавок главным попечителем калмыцкого народа. Но самое важное для нас, князь был хорошо знаком с Николаем Катановым, известным российским тюркологом родом из минусинских татар. Так до революции называли коренные народы, жившие в минусинской котловине. Мало того, Бекешев помогал ему в организации экспедиции в Сибирь, Монголию. Отсюда эта бляшка, наверное. Сам он тюркологией не увлекался, но, возможно, читал труды своего друга. Ведь в нем, судя по всему, тоже текла кыргызская кровь. «У Бекешева?» — поразился Кирилл. «Он разве родом из Сибири?» «Представь себе!» — улыбнулся Анатолий. «Кстати, знакомься, Татьяна, наш художник и по совместительству праправнучка Фаддея Бекешева». «Или я ошибся, Тань?» «Убиться об стену!» — воскликнул мальчик. Лицо его радостно оживилось. «Это вы нарисовали портрет Бауэра?» «Классно получилось!» «Классно!» — вздохнула Татьяна. «Но лучше бы я его не рисовала». «Почему?» — удивился Кирилл. «Ладно, сын, довольна об этом», — вмешался Анатолий. «Иди, располагайся и освободи своего учителя от присутствия Людмилы, а то, смотрю, уже присел ему на уши. Скажи, пусть сменит Еву». Та еще не обедала. «И Ева здесь?» — обрадовался Кирилл. «Все здесь!» — вздохнул Анатолий. «Давай, беги!» Он проводил взглядом сына, который направился к крайней палатке. Там уже стояли руководитель кружка и Людмила. Девушка, отчаянно жестикулируя, что-то рассказывала, молодой человек улыбался. «Пойдем!» — Анатолий коснулся плеча Татьяны. Видно, на ее лице отразился испуг, потому что он усмехнулся. «Ну не бойся, не съем!» «Вот еще!» Она сердито тряхнула плечом, сбросив его руку, и первой направилась к входу в палатку. Анатолий покачал головой, недоуменно хмыкнул и двинулся следом.